Глава 21. Пригород Питера. Зеленогорское шоссе. Время текущее. Невесомые снежинки медленно кружились в голубом небе, ласково опускаясь на Танино лицо и тут же превращаясь в крохотные капельки. Неземную красоту было жаль, и девушка потянула за нижний край лыжной шапочки-маски, натягивая ее до самого подбородка. Мгновение подумав, опустила на глаза широкие очки, отличающиеся от спортивных лишь желтыми стрелковыми стеклами. Вот теперь всем хорошо, и снежинкам, и девушке, опознать которую не смогла бы и родная мать. Таня лежала на вспененном мате, постеленном поверх заботливо утоптанного неизвестным доброжелателем снега. Выбранная им позиция, с ее точки зрения, была идеальна. Прямой отрезок шоссе длиной 700 метров. «Стреляй, не хочу, с любой дистанции». А затем резкая, градусов 60, дуга поворота, что огибала лесопосадку, в которой и затаилась девушка. Крохотная розовая рация, практически детская игрушка, тренькнула кодовым сигналом. Ожидаемая машина прошла контрольную точку. Последний привет от безликого помощника, выдать которого она не в состоянии, даже если очень этого захочет. Таня перевернулась со спины на живот, стянула теплые рукавицы, под которыми обнаружились мягкие, тонкой замши перчатки с обрезанными пальцами. Взяла в руки тяжелую машинку винтореза, уперла пятку приклада в плечо и надежно устроила цевьё на предварительно смоченном водой невысоком бруствере. Прикосновение к смертоносному железу и любимая смесь запахов ружейного масла с горелым порохом успокаивали и внушали уверенность. Десяток глубоких вдохов выровняли дыхание. Девушка прижала щекой к прикладу и заглянула в оптику прицела. Машина появилась на несколько секунд раньше, чем ожидалось. Продажная ментовка в это субботнее утро торопилась в свой элитный загородный дом. Дистанция 300. Рано. Тяжелая дозвуковая пуля преодолевала это расстояние за целую секунду. Да еще и имела такую крутую баллистику, что требовалось брать серьезную поправку по высоте. 200 метров. Приготовиться. Таня сделала глубокий вдох и мягко, по миллиметру, начала выбирать свободный ход спускового крючка. 100 метров. Дистанция прямого выстрела. Именно на ней девушке удавалось показывать наилучшие результаты. Наведя прицельную метку на верхнюю пуговицу форменной рубашки, девушка нежно потянула за спуск. «Выстрел!» Приклад подружески толкнул в плечо. Картинка в прицеле на мгновение дернулась. На лобовом стекле машины появился небольшой белый бутон, который тут же раскрылся красными лепестками, что щедрыми мазками раскрасили салон изнутри. Чуть понизив прицел, Таня практически вслепую, в беглом темпе всадила еще 3 пули в предполагаемый контур цели. Выдох. Тяжелая машина качнулась влево, притерлась к разделительному ограждению и проехала так пару десятков метров, зашкуривая себе бок и выпуская длинные веера искр. Затем, пугая своей неадекватностью редких участников дорожного движения, отвалила в другую сторону, пересекла обе полосы и нырнула в кювет. 1, 2, 3. Спокойно отсчитывала Таня гимнастические кульбиты монстра немецкого автомобилестроения. Наконец, энергия первоначального ускорения иссякла. БМВ встал на нос, неуверенно качнулся, выискивая центр равновесия, и завалился назад. Мда, неудачный вариант. Согласно плану, идеальной считалась ситуация, когда машина подставит под выстрел бензобак. Однако в текущей проекции Таня видела лишь массивную, чуть наклонившуюся вперед морду немца, да смятую в блин крышу. Ну что ж, вариант «Б». Последние 6 патронов в магазине были бронебойными, и на дистанции в 100 метров уверенно пробивали 8-миллиметровый стальной лист. Банг-банг-банг! Тяжелые пули с сердечником из карбида вольфрама разносили в клочья нежные алюминиевые потроха двигателя, щедро орошая пространство раскаленными осколками и высекая густые пучки искр. Хлоп! Пыхнуло почти бесцветной вспышкой, и машина зачадила, медленно разгораясь. На обочине уже начали останавливаться зеваки. Любители дешевой славы выбегали со своими коммуникаторами в руках в попытке заснять кровавое событие и заполучить грамм мимолетного внимания на ютюбе. Пора сваливать. Таня, пятясь, отползла метров на 5 назад, волоча за собой все имущество. Затем встала на колени, погладила на прощение винтовку и, размахнувшись, закинул ее поглубже в лес. Найдут, конечно, но не факт, что сразу. Как писал в сопроводительном сообщении неизвестный доброжелатель, отследить винторез и выйти по цепочке на исполнителя нереально. Ствол уже морально устарел, ему на смену давно пришел навороченный ВСС «Бур», а лицензию на производство винтореза продали не менее чем в 20 стран. Учитывая то, что во время Второй Грузинской было разграблено несколько складов армейского уровня, винторез стал самым любимым и массовым, после калаша, конечно, оружием сведения счетов на средней дистанции. Как среди профи, так и среди любителей, к которым, абсолютно не кривя душой, относила себя Таня. Свернув каремат и пристегнув его к рюкзачку однодневки, девушка выдернула из сугроба лыжи и, щелкнув рычажком, опустила зеркальный светофильтр на очках. «Так, сейчас прямиком на станцию электрички, чтобы затеряться среди сотен субботних лыжников, да и до города ведь добраться надо». Учитывая ее теперешний безликий образ, камеры наблюдения следакам не сильно помогут. Потом залечь до вечера в гостинице, снятой по документам сестры. А вечером на вторую точку, аккуратно против казино, где прожигали субботние ночи гордые любители черных машин и молодых девочек. Она успела отбежать лишь на пару сотен метров, когда громкий взрыв заставил обернуться. Черное облако поднималось над леском. Вот и славно, рванул таки бак. А он у немца большой, с полсотни литров. Теперь ждите пожарных, а потом результаты судмедэкспертизы, без которой понять, что следака подстрелили, будет вряд ли возможно. Таня очень надеялась, что это даст ей расчетные сутки форы. Вперед, еще одна позиция, отстрел, а затем Подмосковье, знакомство с мамой Глеба, теплое нутро верткапсулы. И прощай, жестокий Реал. Здравствуй, Друмир. Бой! Пронеслось над площадью, перекрывая гомон многотысячной толпы. Полсотни так любимых наемниками рок мигнули, уходя в стелс, и тут же вывалились назад. Только уже за спинами у выбранных для себя противников и выполняя начальное движение зубодробительных комбинаций. Пошла потеха. Выстрелом стартового пистолета прозвучали сотни одновременно хлопнувших крышек эликсиров. Рукопашники, вписываясь в паузы между ударами, принимали напиток жизни, маги – зелье маны. Визарды, особо не утруждаясь в поиске целей, обрушивали на толпу заклятия массового урона. С неба обрушивались метеориты, падал ледяной, огненный и ядовитый дождь. Реки пламени и отравы растекались по площади. Стрелы, болты, метательные клинки ежесекундно обрушивались на обезумевшую людскую массу. Армагеддон. После первых же секунд боя сотни могилок со стуком посыпались на камень мостовой. Толпа отпрянула, место вокруг нас стремительно освобождалось. Игроки низких уровней гибли практически мгновенно. На площадь пришло немало новичков. 10-е, 20-е, 30-е. Им всем хватало лишь один раз попасть под что-то массовое, чтобы тут же отправиться на точку возрождения. Да, 90% присутствующих не представляли собой угрозы для наемников, разве что массовостью. Перемолоть 9000 народу все же непросто. Но даже одна оставшаяся 1000 серьезных игроков против 300 наших – это перебор. А учитывая то, что дежурная сотня стражи уже пробирается к нам сквозь людское море, а также то, что на площадь вот-вот прибудут гвардейцы, времени совсем в обрез. «Купол!» – проорал я, и дежурная звезда магов развернула над нами малый силовой купол. Выхватив из кармана свиток, я выбрал целью удерживающую дракона прозрачную стену и сломал печать. Жахнуло. Хищный вихрь рванулся в небо. Уже знакомые мне черные молнии закружились в безумном хороводе. Процесс пошел. Замерший до этого патриарх, что непонимающим взглядом шарил по толпе, разглядел центр всех бед и нервным движением ткнул в нас скрюченным, узловатым пальцем. «Убить их!» Фальцетом закричал главный ревнитель веры. Полсотни служителей, взмахнув плащами словно крыльями, вскинули руки и направили на наемников раскрытые ладони, на которых лопалась кожа, раскрываясь кровавой раной. Из разреза выглядывали крупные разноцветные глаза, промаргивались от крови и с гневом выпучивались на нас. Через мгновение тонкие лучи принялись полосовать купол плазменными жгутами. Прямо звездные войны. Красные, синие, зеленые лучи с шипением впивались в купол, высекая искры и оставляя медленно затягивающиеся шрамы. «Хренасе, это что за джедаи?» – прохрипел я в штабной чат, начиная ощущать давящий откат от применения высшего. Слуги Светлоликова и его гневный взгляд. Урон примерно как молния от Визарда 180-го. Бубо короче. Прокомментировал отстраненно наблюдающий за ходом боя Алексей. Вопросительно взглянул на стремительно бледнеющего командира звезды, что прикрывало нас защитным зонтиком. Тот покачал головой и, не разжимая зубов, промычал. «Не удержим! Секунд 20 еще! Максимум! Отвлеките служителей!» Киваю прислушивающемуся к разговору Молоткору. «Выполняйте!» Алексей мгновенно наполняет штабной чат вихрем команд. «Отрядом! Хилова, Абсента и Дьюка! Смена приоритетов! Цель номер 1! Служители! Распределение целей по схеме 3!» Десяток наших рок тут же бросились по направлению к халатоносцам, на ходу растворяясь в стелсе. Ударный эпицентр магических катаклизмов рывком сместился в сторону и накрыл все пространство вокруг драконьего купола, включая полусотню прислужников и первые ряды зрителей-неудачников. Дюжина лучников уверенно рвала тетиву, посылая тяжелые стрелы куда-то в глубину огненного шквала. Однако патриарх не унимался. Вскинув хлипкие кулачки к небу, он затряс руками и исступлянно взмолился. «Светлоликий, к тебе взываю! Придай силы!» Божество откликнулось, небеса дрогнули, испуганные тучки шарахнулись в стороны. Грозный лик Бога замерцал в ослепительном свете. «Внимание! Божественное благословение!» Светлоликий обратил свой снисходительный взгляд на земные распри и даровал силу своей пастве. Эффект. Увеличение всех игровых характеристик для последователей светлых богов на 20%. Тысячи столбов света ударили с небес, подсвечивая избранные фигуры и даруя им обещанное благословение. Самое смешное, что и среди наемников последователей светлых богов было не меньше трети, так что частица божественного внимания досталась и нам. 1-1 разошлись краями. Злобный старичок продолжал негодовать. Выцепив меня глазами среди толпы, он задрожал в припадке гнева. «Ты, мерзкая темная тварь, получи же клеймо на черное чело!» «Внимание! Проклятие патриарха Светлоликова! Под светом солнечного дня скорость регенерации маны падает на 90%. Срок проклятия – пока живы патриарх или верховное божество!» «Вот же тварь! Очень, очень болезненно. Было бы, если б не моя возможность переключать на себя манопоток из алтаря, что в принципе дарует мне безостановочный водопад маны в любых количествах». Патриарх не унимался. Сверля меня взглядом, он принялся нашептывать что-то опасно длинное и наверняка столь же стрёмное. «Пора кончать этот цирк», – кивнул вдоводелу и указал на старичка. «Придавите его чем-то, в идеале – убить». Снова дробь команд, и вновь эпицентр магической бури сдвинулся в сторону, накрывая патриарха вместе с группой охраны. Поначалу злобный служитель культа прикрылся персональным магическим щитом, но уже через несколько секунд его глаза удивленно распахнулись. Вероятно, нагрузка на защиту оказалась гораздо выше расчетной. Прокричав что-то ободряющее своим воинам, он активировал какой-то артефакт и исчез во вспышке портала. Одна опасность была временно нейтрализована, однако смена вектора атаки обошлась нам дорого. Шокированная нападением изнутри толпа смогла отпрянуть, перевести дыхание и осознать происходящее. Оценив наши невеликие силы, противник пришел в неописуемую ярость. Еще бы, неприятно сознавать, что еще секунду назад ты в панике царапал ногтями брусчатку, пытаясь отползти подальше от врага, которого численно превосходишь раз в 30, а то и более. Ситуация зеркально переменилась. Теперь людские массы хлынули в обратном направлении, пытаясь поскорее добраться до наших нежных тел и втоптать их в городскую грязь. Причем нашлись и у противника светлые головы. Появилось некое подобие организованности и управляемости. Мелкая шушера отпрянула назад и буквально залила нас потоком стрел, арбалетных болтов и магии. Мелкая-то она мелкая, но представьте себе толпу бессмертных первоклассников с полностью отключенным инстинктом самосохранения и вооруженных заточенными арматуринами. И ты один против всех, пусть даже с ломом в руках. На кого будем делать ставки? Честно, я бы скорее поставил на мелкоту. Тут как раз тот момент, когда количество все же переходит в качество. Вторая проблема – это сотни петов, фамильяров, духов и иже с ними, что обрушились на нас со всех сторон. Среди тысяч собравшихся нашлось немало петоводов, что натравливали своих зверушек с безопасных расстояний, тем самым значительно увеличивая количество наших противников. И главная опасность – скоординировавшаяся армия высокоуровневых игроков, что лавиной надвигалась на нас, оттирая в стороны застрельщиков и угрожая просто захлестнуть и утопить наемников одним только численным перевесом. Раздавшиеся хлопки порталов, возвестившие о прибытии королевских гвардейцев, стали лишь вишенкой на чугунном торте со сливками, что со скоростью пушечного ядра несся нам в лицо. Бум! Людская волна врезалась в стальную стену щитов, повисла десятками тел на остром железе и откатилась назад. Бум! Усиленные давлением в спины вновь впечатались в нас ряды самых торопливых товарищей. И снова отхлынуло море тел, оставив раздавленные, обугленные и нашпигованные острым железом фигуры, что медленно опадали на землю гранитными плитами надгробий. Бум! Третий вал вдавило в линию щитов, и теперь уже мы пятились вовнутрь, уплотняясь и сжимая пятачок чистого пространства в центре. Вздрогнул и закрутился, все ускоряясь, счетчик наших потерь. Однако и у противников количество жертв уверенно перевалило за 1000. Причем немало народу полегло от их собственных же рук. Это мы, объединенные в рейд, не несли потерь от дружественного огня. Подстрелить своего напарника физически невозможно, такова механика игры. А вот разрозненная многотысячная толпа с завидным постоянством всаживала стрелы в затылки штурмующих нас воинов, цепляла их краями объемных заклинаний или просто тупо путалась в целеуказаниях. «Поди там разбери, кто друг, а кто враг» из парочки рычащих паладинов, упершихся друг в друга щитами и жалящих острым железом в щели доспехов. Может, стоит накрыть обоих удушающим облаком? От наших особо не убудет, а противников, глядишь, и поубавится. А если вдруг удастся кого-то завалить под шумок, да пробравшись среди мелькающих ног подобрать драгоценную шмотку с тела неудачника, так это ж вообще Новый год. Только такими мыслями я могу объяснить то, с какой частотой валились перед нашей линией мертвые тела. Явно, что половина из них не наша заслуга». Но 30-1 – это все-таки 30-1. Мы не в танке против туземной армии, а в чистом поле противостоим примерно равному нам противнику. Итог вполне предсказуем. Подвиг 300 спартанцев нам не грозит, тут не Голливуд. Нас осталось едва ли половина, когда защитный купол вокруг дракона наконец лопнул. «Смена целей!» – не дожидаясь команды, прокричал вдоводел. «И то верно». Костяк не в нашей группе. Угробить или как минимум изрядно помять его дружественным огнем вполне реально. Вот теперь я воочию увидел, почему на драконов требуется собирать рейд. Расправив крылья и разинув пасть, порождение мрака закружилось в смертоносном танце. Направленные эмоциональные удары ввалили противников с ног. Облака ядовитого газа зелеными шапками расползались вокруг, превращая пространство в изумрудное, вязко колышущееся море. Веера кислотных брызг, костяной град. Ослепший дракон бил по площадям, не надеясь на точность наведения и стараясь ориентироваться на слух и отблески эмоций. Нашу группу он, похоже, как-то выделял из основной толпы, раз за разом сдерживая убийственные выпады, когда под руку попадался кто-то из наемников. И на том спасибо. «Уходи! В замок!» Орал я уже во все горло, с тревогой отмечая, что в списке живых осталось едва ли 100 воинов. Однако дракон опьянел от смертей, А может, танец смерти нельзя было прервать посередине? Но не силен я в драконоведении. Костяная ящерица продолжала кружиться вокруг убийственным комбайном, перемалывая сотни и сотни разумных. Впрочем, такая кормежка шла ей явно на пользу. Глаза дракона пару раз мигнули, а затем вспыхнули, уже знакомыми мне бледно-зелеными прожекторами. «Вижу!» Пронесся громогласный шепот над полем многотысячной баталии. «Да вали же!» – вновь заорал я. «Птенцы жрать хотят! Домой! Кыш-кыш!» «Еще немного. Буквально пара дюжин жизненных искр, и первородная крупинка сердца вновь возродится в воплоти». Хлоп-хлоп-хлоп. Затрещали разряды порталов, выбрасывая белые волны служителей Светлоликова. Вернулась группа усиления от обиженного патриарха. И где только набрал такую прорву народу. Сотни две, не меньше. Наверное, все храмы кластера, а то и Друмира стоят сейчас пустые. Знал бы, попросил Кирилла очистить сокровищницу святош. Впрочем, свое добро они без присмотра не оставят даже в день страшного суда. Липкие белые жгуты рвались из рук борцов со тьмой и захлестывали дракона. Тот с легкостью рвал их один за другим, при этом успевая контратаковать и уничтожать ближайших служителей. Однако скорость его падала, и вот очередная силовая нить оплела костяное тело, выдержала судорожный рывок и тревожно зазвенела натянутой струной. Поверх нее легла вторая, третья. Минута, и дракон забился в прочнейшей сети, ломая себе кости и все больше запутываясь. «Блин!» Я закусил губу и оглядел остатки своего воинства. Едва ли полсотни. Все, отвоевался. Хреновый из меня полководец. «Донго!» – грянуло в небесах, и перезвон миллионов колокольчиков перекрыл шум битвы. «Макария!» Сегодня, красивая как никогда, на этот раз полноценно накрашенная, сверкающая божественной энергией, как сверхновая звезда. «Разумные!» В день этой славной, но бессмысленной битвы я дарую вам цель и награду. Примите же их как благодарность богов за верную службу и редкое зрелище. Донго, богиня исчезла. В небесах закружились редкие снежинки, а внутренние интерфейсы игроков мигнули квестовым сообщением. Внимание! Доступно новое задание. Славная битва. Божественная Макария готова одарить любого за каждую победу, одержанную в этом сражении. Оглянись вокруг и всади клинок в едва живого врага. Награда – 100 очков веры за каждого убитого светлого. Награда – 200 очков веры за каждого убитого стражника или гвардейца. Награда – 300 очков веры за каждого убитого служителя Светлоликова. Несколько секунд тишины, затем осторожные переглядывания и практически одновременный лязг тысяч столкнувшихся клинков. Дураков не было, новый квест пришелся по вкусу, а сотни недобитых прямо-таки молили о милосердном клинке и намекали на награду. Еще мгновение назад сражавшиеся бок о бок союзники развернулись лицом к лицу и принялись яростно резать друг друга. Еще бы. 10 баксов за фраг, и это не считая лута. «Держать строй!» – прокричал все еще живой младкор, сколачивая остатки наемников в некое подобие строя. «Спасибо, Макария!» – прошептал я едва слышно, активируя умение обращения к Богу. Меньше всего я хотел бы услышать что-то наподобие «сочтемся», однако сегодня богиня решила удивлять. До меня донесся отблеск ласковой улыбки и негромкое «Возвращаю часть долга». Удивленно покачал головой, но тут же встряхнулся, осматривая поле боя. На жидкий строй наемников уже мало кто обращал внимание. Народ подыскивал цели полегче, подранков до низкоуровневых, стремясь набить побольше очков веры перед тем, как его путь пересечется с кем-то более сильным. А вот дракона мы, похоже, потеряли. Служители разделились на две группы. Одна образовала внешний круг обороны, довольно успешно отбиваясь от наседающих толп, а вторая сжимала сеть, ломая несчастные ящерицы кости и формируя из нее огромный меч. «Дракон!» – не выдержав, застонал я. «Прости!» – долетело едва слышное. «Присмотри за малышами». «Да иди ты в жопу!» – взорвался я. «Каждый второй мне задание раздает. Ладно, эти боги новорожденные. Так еще сцекуха малолетняя за тобой послала. А теперь и ты сам, мало того, что дохнешь, так и вновь озадачить пытаешься». Я психовал и ругался, хаотично перелистывая свой уже не маленький список умений, пытаясь отыскать хоть что-нибудь, подходящее к ситуации. «Стоп! А ну назад! Помощь неназываемого полностью восстанавливает жизнь любого существа Друмира!» Торопливо выбрал костяк целью и ахнул. 2% жизни. Активация. Бум. Взорвался спутанный клубок белых нитей, выпуская из себя разъяренного дракона. Хрясь. Полетели во все стороны ошметки тел в белых балахонах. Атакуемый с двух сторон, строй служителей дрогнул и развалился жалкими осколками. Началась резня. Взглянул на часы. 14 минут с начала операции, а наемники-то все еще здесь. Тронул за плечо Алексея. «Почему не ушли? Время, контракт закрыт». Тот белозубо улыбнулся. «Это теперь личное. Ну что, дракон на свободе. Мы тебе как, еще нужны?» Пожал плечами. «Вроде нет. Спасибо за все». «Ну тогда». Он обернулся к остаткам воинства и проорал поставленным командирским голосом. «Строй! Клин! Четвертая формация! Остриё на служителей! 3, 2, 1! Барра!» Через 10 минут я стоял посреди бескрайнего моря могил, меж которых бродили редкие, полуодетые фигурки в одних лишь подгузниках, пытающиеся отыскать свое надгробие. Совсем уж несчастные одоспешенные фигуры подозрительно присматривались друг к другу, не зная, чего ожидать от противника. Экспериментальным путем быстро выяснили, что за повторное убийство игрока очков веры не дают, поэтому тех, кто сверкал голыми ягодицами, не трогали. Может, среди них затесались и особо хитрые товарищи, что быстро скинули одежку в сумку, но поди разбери. Если б не это ограничение, страшно было бы подумать, что б тут сейчас творилось. Не знаю, Макария ли проявила гуманность, или даже божественных сил не хватало на то, чтобы выделить в призовой фонд дополнительные миллионы очков веры. Но лишь благодаря этому ограничению, поле брани скорее походило на субботнее кладбище, а не на филиал ада. Блин, ничего толком не видно из-за леса могил. Вызвал гумунгуса, смачно поцеловал лохматого зверя в нос. Соскучился по Топтыгину. Совсем засосала кабинетная работа. Залез в высокое седло и огляделся. На дальнем крае площади дракон гонял одинокие фигуры. Несколько плотных групп бойцов зачищали свои зоны ответственности и старались не пересекаться друг с другом. В сотни метров от себя, с противным холодком на душе, я заметил фигуру вертполицая. Тот неодобрительно осматривал место побоища, нашептывая что-то в связной канал. Почувствовав мой взгляд, он резко обернулся. Нехорошая и многообещающая улыбка сверкнула на белозубом лице. Ткнув в меня пальцем, он указал на свои глаза, а затем резко сжал кулак. Мол, приглядываю за тобой, только подставься, сокрушу. Не понял, какое его собачье дело? Ну, режут одни персонажи других, накручивая пока счетчик и получая фан. Вполне игровой момент. Вертполиция занимается только явным криминалом, либо деньгами, да и то суммами от миллиона. У него тоже что-то личное. Щедра врагами ко мне земля Друмира. Расти. Срочно расти в силе, влиянии и связях, набирая вес и броню, что позволит игнорировать мелкокалиберных противников. Шутовски отсалютовав, полицай исчез во вспышке портала. Вот и правильно. Вали. Тебе тут ничего не обломится. Сплюнув, я продолжил осматривать поле боя. Одна из организованных групп, что стервятниками кружили вокруг, сейчас явно направилась ко мне. Нет, ребята, вот это явно лишнее. Я уж хотел было активировать портал, костяк и без меня до замка доберется. Как среди плотного строя шагавших разглядел знакомую мне фигуру Беттера, так сказать, брата моего гумунгуса. Подстегнул медведя, направляя его к Эрику. Ох, да тут немалая часть от боевого крыла ветеранов. Практически всех ребят я знал, так что проблем не ожидалось. Встреча на Эльбе. Два медведя притерлись боками, и мы с Эриком дружески обнялись. «Какими судьбами?» – поинтересовался у воина. Тот едва успел открыть рот, как откуда-то снизу раздался голос вынырнувшего из стелса Стаса. «Да вот заглянули на огонек, посмотреть, кто тут опять город на уши ставит. Череп даже спорить отказался, что это ты. Глеб, нельзя быть таким предсказуемым». Рога, чтобы не говорить, задрав голову, вытащил из сумки артефактный кнут и щелкнул им в воздухе. А неплохой у него маунт. Могучий рыцарский коняга, исполинских размеров. До Гумунгуса, конечно, не дотягивает, но впечатляет. Протянув в приветствие руку забравшемуся на маунта особисту, улыбнулся. «А серьезно?» «Ну, если серьезно, то в городе были. Заглянули на мероприятие. Эрик поглазить, а я вот умение карманника прокачать. В нашем деле все пригодится. А тут ты весь такой красивый». Как заваруха началась, дали желтый уровень тревоги по замку. Подтянули ребят, ну и щипали толпу со стороны, выхватывая особо засветившихся ПК, согласно кластерному списку. Кстати, таких умных немало было, так что не думай, что ты тут один Аки-лев сражался. Ну а как божественная красавица вновь порадовала нас видом снизу, тут уж сам бог велел подключаться по полной. Точнее, богиня. «Спасибо, ребята. И какие у вас успехи?» Эрик гордо затряс кулаком в воздухе. «Семеро! У меня семеро на счету!» Стас снисходительно глянул на него. «Ну, у меня 16, а общегильдийский – 311 фрагов. В общем, неплохо приподнялись. Шмота немного сняли, но и очков веры настреляли». Неожиданно веты вздрогнули и начали пятиться от меня назад, оголяя оружие и прикрываясь щитами. «Что за хрень?» Оглянулся. «Ага, впечатляющее зрелище. Сверкающий на солнце дракон гордо шествует в нашу сторону». Махнул рукой ветом, мол, не дергайтесь, свои. Подъехал к Костяку. «Я готов, жрец. Спасибо за помощь. Я твой вечный должник. Но сейчас мне бы хотелось видеть своих детей». «Что-то я не совсем шарю в драконах. Он мальчик или девочка?» Спрашивать опасаюсь, отгончий уже по ушам получил. «Или скелет он, скелет и есть? Бесполый? Но вот если накопит достаточно энергии, то может кладку отложить? Видимо, так? Блин, да что ж он так орёт, когда разговаривает?» Потряс головой, восстанавливая слух. «Не за что, рад помочь. Громкость только прикрути, а то мозги выплескиваются. И как мы отправимся, я тебя телепортом вряд ли утащу». «Полетим». Оскалился дракон, опуская одно крыло на землю и создавая импровизированный трап. «Прячь свою зверушку в артефакт. Залазь ко мне на спину и в небо. Только там истинная свобода». Хм, телепортом оно, конечно, быстрее, но полетать на драконе – это тебе не в алюминиевой трубе Боинга, нафаршированной сотнями тел. Тут настоящий полет. Ветер в лицо. Земля далеко под ногами. Решено. Потрепал Мишку, упрятал его в амулет и довольно ловко взбежал по костяным ступеням. Опа, да тут все продумано. Костяное ложе, ничем не хуже офисного кресла. Удобные ручки. Едва успел усесться, как дракон, коротко разбежавшись, мощным толчком лап подбросил себя в воздух и расправил крылья. Лечу. Честное слово. Лечу на костяном драконе. Первый в Друмире летающий маунт поднял игрока в небо. «Я бы хотел кое о чем с тобой поговорить». Пришло в приват сообщение от Стаса. И тут же следующее от Эрика. «Офигеть, братан! Дай дракону покататься!»